Стихи растут, как звезды и как розы, как красота, ненужная в семье. А на венцы и на апофеозы один ответ — откуда мне сие? Мы спим, и вот сквозь каменные плиты небесный гость в четыре лепестка. О, мир, пойми, певцом во сне открытый закон звезды и формула цветка.